Вот обращается к Богу пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Книга пророка Аввакума, глава 1, стихи со 2 по 4. «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя?» Книга пророка Аввакума, глава 1, стихи с 13 по 14. Он получает ответ. Но, во-первых, в услышанном им ответе нет ничего о карме и прежних жизнях. Во-вторых, в этом ответе вообще нет ничего утешительного. Бог не отвечает прямо на вопрос, что обращает к нему Аввакум. Лишь говорит, что еще горшие бедствия падут на Израиль за его грехи, не за грехи атлантов. Но Аввакум слышит Господа, и ему достаточно встречи. Видение Бога забывает себя и свою боль сердца его. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Книга пророка Аввакума, глава 3, стихи с 16 по 18. Если бы в иудаизме была идея реинкарнации, то в Ветхом Завете не могло бы быть книги Иова. Не мог бы Иов плакать и жаловаться, если бы он верил в реинкарнацию и справедливую карму. И друзья Иова, зная они о реинкарнации, разве не стали бы останавливать его бунт рассуждениями о справедливости кармы? Вообще книга Иова чрезвычайно важна для обсуждения нашей темы. Дело в том, что ни Иов, ни его собеседники, ни автор книги Иова не знают не только о карме и переселении душ, еще они ничего не знают о Моисее, Аврааме и вообще о еврейском законе. Никакие обстоятельства истории Израиля, никакие подробности иудейского закона не упоминаются в этой книге. Примечание. Иов еще до законоположения, отличавшийся добродетелью. Блаженный Феодорит Кирский. Антиеретикон. Книга 1, страница 4. Творение. Часть 6, страница 20. Конец примечания. Если это не иудейская книга, книга крайне сложная, книга с мощнейшим богоборческим зарядом, книга, которая ставит проклятые вопросы с невиданной в мировой литературе остротой, и при этом так и не дает на них простого и очевидного ответа, была включена в ветхозаветное священное писание, значит, священная эта книга стала не по воле иудеев, не по выбору составителей канона Ветхого Завета. Задолго до этого она уже воспринималась как священная, и потому, какие бы трудности ни представляло ее истолкование, как бы разительно не отличалась она от книг древнееврейских законодателей, она должна была быть принята в канон. Она была настолько окружена ореолом священной древности, ореолом почитания, идущим от доветхозаветной архаики, что была включена в позднейшее иудейское писание. Книга Иова, древнейшая из книг Ветхого Завета, литературная обработка может быть вполне поздней, но сам сюжет этой книги весьма древен. Примечание. На необычность возникновения книги Иова указывает, например, Аверинцев. По своему словесному облику книга Иова так же необычна, неожиданна и парадоксальна, как и по содержанию. Она изобилует смелыми метафорами, нередко взятыми из забытых глубин архаического мифа. Рифаимы и Аввадон, духи водных глубин и бездн преисподней, трепещущие перед мощью Шаддая, глава 26. В ней много слов, не встречающихся больше во всех дошедших текстах древнееврейской литературы. Ее лингвистическая природа содержит в себе немало загадок, по сей день неразгаданных до конца. Аверинцев, древнееврейская литература, История всемирной литературы, том 1, страница 295. Подробнее об архаических особенностях книги Иова, например, Иов упоминает крайне древний способ письма вырезания резцом на камне. Книга Иова, глава 19, стих 24. Смотри в толковой Библии под редакцией Лопухина. Том 4, страница 8-9. Конец примечания.